Глава вторая. Жизнь девятая. Власть меняется. Идти было тяжело. Увы, но организм игроков не очень-то отличается от организмов обычных людей. Особенно если дело касается мощного допинга, которому можно отнести спек. Прием столь мощного стимулятора кратковременно приделывает крылья к лопаткам, и реактивный двигатель пониже точки их прикрепления. Но по истечении срока действия приходится расплачиваться колоссальным упадком сил. А если ты при этом потрепан жизненными неурядицами, тебя ожидают куда более неприятные последствия. И клоуна, и читера потрепало так, как тузик грелку не трепал. Новая одежда, которую они нашли в крепости, уже успела обзавестись прорехами и запачкалась в крови, просочившейся из ран. Золотое ядро регенерации оперативно справлялось с мелкими повреждениями, но вот очистить тряпье оно не способно. Так что парочка сейчас благоухала на всю округу. И это очень плохо. Это все равно, что изрезать себя опасной бритвой, после чего заняться дайвингом на рифе, кишащем акулами-людоедами. Даже хуже, ибо грохот рвущихся боеприпасов и клубы дыма привлекают тварей за несколько километров. Пусть в этой местности плотность их популяции невелика, но все они сейчас торопятся к центру событий. И горе тем игрокам, которые окажутся на их пути. Спастись смогут лишь самые сильные и хорошо вооруженные. И везучие. Первый раз нарвались, не успев и на полкилометра от машины удалиться. Навстречу выскочила тройка бегунов. Ерундовый противник, но только не в том случае, когда встречаешь его с пустыми руками. У читера из оружия сохранился только револьвер, хранимый в инвентаре. Все остальное или в крепости осталось, или в грузовике. Привязка, увы, не позволяет использовать потерянные предметы немедленно. Приходится ждать, пока система разместит их в тайнике, который сформируется неподалеку от тебя. А это, увы, не быстрый процесс. Стрелять – последнее дело. При помощи пуль можно избавиться от мелких неприятностей, но заработать крупные. Так что клоун к случившемуся был подготовлен получше. Хотя надо признать, что его решение забрать из грузовика монтировку вместо куда более смертоносных вещей нельзя считать идеальным. Ну да ладно. Ведь странность нескорых решений можно списать на шок, на скорость событий, за которыми нелегко успеть, ну и на то, что ухватил первое, что под руку попалось. Самого прыткого бегуна клоун метко отоварил в голову. Второго грубо снес с ног читер. Ухватил за кургузый ствол плечевую турель Нолда и использовал ее как дубину, весом килограммов 25, если не больше. Сам себе удивился в очередной раз. Надо быть совсем уж контуженным, чтобы ухватить столь тяжеленную штуку, когда в кузове хватало разных мечей, топоров и прочих удобных вещиц. Все они весили на порядок меньше. Наверняка смертоубийственное орудие, но использовать его можно только таким вот варварским способом. К тому же лишь переполненная неестественной силой рука прокачанного игрока способна устраивать фехтовальные поединки с эдакой гирей. Мертвяк, тесно познакомившись с технологической мощью элитного Нолда, отлетел метра на три. Ну а там получил добивающий удар, на чем и угомонился. Последнего, чуть отставшего, легко забили с двух сторон, после чего продолжили путь. Но теперь старались не мчаться, сломя голову, а скрываться при любой возможности. Схватка с противниками посерьезнее для почти безоружных игроков — это очень плохо. Там разве что на умение остается надеяться. «У тебя карта есть?» — тяжело дыша спросил клоун. Как раз добрались до жиденького лесочка, в котором хватало кустов, прикрывающих от враждебных взглядов. «Значит, можно слегка расслабиться». «Есть», — ответил читер. «Поблизости нет деревни или хутора. Надо хотя бы топор найти. С монтировкой тут ходить — это как от волчар трубочкой для коктейля отмахиваться. Несерьезно!» «Клоун, тут стаб. Тут рядом нет ничего свежего, кроме крепости. Нам надо просто быстро отсюда сваливать, как можно дальше». «Я так понял, тебя не радиация пугает. Читер, может, поделишься, от чего нам надо так резко сваливать? Не то, что мне очень интересно, просто, мало ли, вдруг что-то полезное подскажу». Сваливать надо ото всех. У нас тут друзей нет и не может быть. Ты разве сам не понял?» «И что я такое должен понять?» — спросил клоун. «Ну, про чертей ты и так все прекрасно понимаешь. А еще я тебе рассказывал о задании Водянова. Я тут подумал, может, он и пророк, но все знать никто не может. Он видит лишь вероятности, причем не все. Именно во мне он разглядел высокую вероятность нагнуть чертей». «И с этим он чертовски угадал», — ухмыльнулся клоун. «Да, не прогадал», — согласился читер. «Но я только сегодня понял, что этот хитрый жучара о многом помалкивал. О снарядах атомных он даже не заикнулся. А ведь это не тайна. Об этом на тот момент только я не знал, потому что не местный. Почему он о них промолчал? Это ведь не мелочь. Думаю, что Водяной хотел снаряды прибрать. Представляешь, о чем он размечтался? Непись с атомной бомбой. Я не расист, но это как-то дерьмово звучит», — ответил клоун. «А теперь нет никакой бомбы», — мрачно заявил читер. «И я уверен, что Водяному это не понравится. Он может сильно разозлиться. На нас разозлиться. А я его боюсь побольше, чем чертей». «И чем он так страшен?» — спросил клоун. «Тем, что он очень продуманный. Он по кубикам выстраивал эту пирамиду, пытаясь расположить каждый так, чтобы в итоге черти исчезли, а ему достался их арсенал. Но что-то пошло не так. Очень может быть, что Водяной сейчас сильно злится и думает над тем, кого назначит виноватым. Ведь за это кто-то должен ответить. И если попадемся ему под горячую руку, нам точно хана. Да и потом, как остынет, лучше в этом регионе не задерживаться. Хотя я и так долго не планировал здесь быть. Так что быстро сваливаем, находим Марта и перебираемся дальше, на восток». «Ага, конечно, быстрым шагом и прямой дорогой к Няше», — кивнул клоун и, споткнувшись о выпирающий из земли корень, выругался любимым словечком. Или страхи читера были преувеличены, или у организации неписей не было возможности оперативно развернуть сплошные цепи охотников и загонщиков, но за все время поспешного отступления парочка нарывалась только на зараженных. Наколотили больше десятка бегунов и сумели успокоить одного мелкого лотерейщика. В схватке с ним заработали несколько несерьезных ран, которые почти мгновенно перестали кровоточить. Ядра регенерации продолжали работать на полную мощность, молниеносно справляясь с незначительными повреждениями. Пару раз пришлось отсиживаться, скрываясь от крупных тварей, но обошлось, не заметили. Людей не видели, но и не стремились к таким встречам, избегая дорог. Стычками приключения не ограничились. Читер бежал никуда ветром несло, а целенаправленно. Стаб этот был открыт лишь с двух сторон, только там начинались стандартные кластеры. С третьей тянулось черное болото, в котором без проводника с особым даром делать нечего. С четвертой тоже простиралась чернота, но сухая и не слишком протяженная. Вот к ней и направлялся, надеясь, что это собьет со следа возможную погоню. На мертвых кластерах не все поисковые умения работают, а те, которые работают, не всегда выдают полноценную информацию. Для парочки израненных и вымотанных беглецов пятикилометровый переход по черноте оказался серьезнейшим испытанием. Несмотря на равнинную местность, почти 2 часа потратить пришлось. К границе выбрались уже в кромешной тьме. Спасибо, что читер не поскупился на карты, и потому ночь не смогла сбить его с пути. Завидев во мраке силуэты первых домов, клоун взмолился. «Давай зайдем. Я уже дерьмо готов жрать. Я руку хочу себе отгрызть». Метаболизм у игроков разогнан, как у профессиональных спортсменов, если не сильнее. А разогнанная регенерация усугубляет ситуацию на порядке. Восстанавливая организмы, она потребляет прорву энергии. Если не подкидывать в ее топку калорийную еду, она начинает пожирать тела. Рискуешь остаться дистрофиком, потерявшим жировые ткани и мускулатуру, а то и погибнуть от истощения. Не так давно читер с этим явлением уже сталкивался, и повторять неприятный опыт не хотелось. Потому без возражений направился к ближайшему дому, пару раз врезав вспышкой, пытаясь засветить опасные биологические объекты. Ничего крупнее мелких грызунов не проявлялось, значит, можно мародерствовать спокойно. Внимание! Сработало умение «Кладоискатель». Зафиксировано местоположение тайника низкого уровня. Система по итогам сражения в крепости чертей, вывалив килотонну архивированных логов, все последующие часы себя ничем не проявляла. Так что читер даже успел отвыкнуть от ее вездесущего присутствия. До такой степени позабыл, где находится, что при виде выскочившей из ниоткуда красной надписи вздрогнул. Но тут же расслабился и невесело улыбнулся. Всего лишь на тайник наткнулся. Причем несерьезный. К тому же располагается он в выбранном для взлома доме. Удобно, не надо отвлекаться. Можно будет вычистить его параллельно с поисками еды. С порога еще раз активировал вспышку в режиме подсветки предметов, отличающихся от фона, после чего выдал информацию клоуну. «В подвале вижу банки с консервацией и вроде бы бочку с капустой квашеной. Холодильник не открывай, кластер несвежий. На полках крупы, сахар и какие-то жестянки. В самой большой комнате есть бар с напитками». «То мы удачно зашли!» — обрадовался товарищ, безошибочно направившись к погребу. Спустя несколько минут расположились в той самой большой комнате, без разбора набивая желудки маринованными овощами и скромно закидывая туда кусочки тушенки. Увы, ее всего лишь одну банку нашли, что для пары изголодавшихся игроков жалкие слезы. Читер, утолив первый голод, направился к бару. «И мне плесни что-нибудь покрепче», — попросил в спину клоун. «Только спаран развести не забудь. Хотя можно и без спарана. Устал я сегодня. Настроение какое-то алкоголическое». Но читер не прикоснулся к напиткам. Вместо этого пошарил по стенке, разбираясь с устройством тайника. Открыв скрытую за баром нишу, вытащил обрез двуствольного ружья и пластиковый пакет с десятком патронов. Клоун, узрев находку, кивнул. «Дерьмо, конечно, но сгодится. Хотя, думаю, утром наши тайники появятся и свое вернем. У меня автомат привязан. Он хороший. Привык я к нему». Читер хрустнул соленым огурцом. В тот же миг в окнах слева от него сверкнуло. Оба молниеносно обернулись и молча таращились несколько секунд. Наконец зазвенели стекла под напором ударной волны, после чего клоун неуверенно произнес. «Это не в крепости. Это вообще в другой стране. Что-то приличное шарахнуло». «Угу», — кивнул читер. «Ночь длинных ножей. Ты это о чем?» — не понял клоун. «О том, что в регионе власть меняется. Крепости у чертей больше нет, атомной дубинки тоже нет. И костяк организации улетел на респ в полном составе. Остался только народ на местах. Водяной и те, кто с ним дружит, заранее предполагали, что так будет. Они к этому готовились не один день. И не сомневаюсь, что подготовились качественно. Прямо сейчас они режут чертей везде, где видят. А те ведь на местах слабоваты. Ты же их видел, там ничего серьезного». «Цыплята!» — кивнул клоун. «Да», — продолжил читер. «Им ведь не надо быть сильными. У них, если что не так, сразу злого папочку из крепости вызывали. А ведь папочки больше нет, значит, звать его бесполезно. Минимум через несколько часов первые старшие черти начнут воскресать, и окажутся они раскиданными по всему региону, по разным свежим кластерам. Не удивлюсь, если Водяной станет отслеживать все перезагрузки, чтобы вылавливать оживших чертей снова и снова. Да и Водяной не монополист в этом деле. Их ведь не только неписи резать будут. Их здесь все не любят. Дубинки атомные боялись, вот и не трогали. А дубинки больше нет. И не только дубинки. Вот и понеслось». Клоун кивнул. «Да, с этим не поспоришь. Я как-то не подумал. Дерьма после такого много выплеснется. Надо и правда валить отсюда в темпе, пока и нас волна не накрыла. Резать-то будут чертей, но под руку лучше не попадаться. Смена власти — это всегда все очень сложно. Я попадал под такое пару раз. Ох, меня и сливали, как маленького сливали. И главное, ни за что. Я даже расклады не понимал, что да как. Просто не повезло попасть под анархию. Старая власть уже сдувалась, а новая еще не заработала. Самый неприятный момент». «Да, я тоже и десятой доли не понимаю, что тут и как», — продолжил читер. «Тут и неписи, и черти, и разборки между разными неписями, и даже сама система замешана. А что у нее на уме, это вообще никто не знает. Чем дальше отсюда мы окажемся, тем спокойнее. Я не понял. А для чего ты сюда систему приплел? Удивился клоун. Так ведь это она меня почти под ручку провела в крепость. Думаешь, без нее я бы полез тогда к Марту в наглую? Я ведь не настолько тупой, понимал, что подставлюсь. Но меня туда не под ручку вели. Меня прям за шкирку тянули. Вовремя подсказки давала и даже особое задание подкинула, когда час пришел. Какой час? Ты о чем? Да я о снарядах. Все говорят, что система уважает баланс. И еще говорят, что она не может уследить за всем. И если где-то баланс нарушается, она сама не вмешивается. Нельзя ей вмешиваться, если правила не нарушены. Она ищет тех, кто может баланс поправить. Вот и нашла. Меня. Ей атомные снаряды в руках у толпы ненормальных не нужны. Думаю, они ей вообще не нужны. Но раз так уж сложилось, отменить атомное оружие система не может. Зато может попытаться влиять на нас так, чтобы мы сами с этим оружием как-то разобрались. Вот сейчас она, получается, моими руками сработала. Не успел читер договорить, как вспыхнул пространный лог, огненно-красный, как никогда. Внимание! Выполнены следующие подразделы текущего задания. Неограниченное выполнение. Выжить, узнать тайное, помочь. Поздравляем! Вы имеете право выбрать бонус. Первый вариант бонуса – одна попытка задать правильный вопрос. Второй вариант бонуса – вы получаете способность «Радикальная отрядная привязка». Она обнуляет участникам вашего отряда привязку к региону. Пояснение. При активации способности все члены вашего отряда, находящиеся в одном регионе с вами, привяжутся к текущему региону с максимально возможным территориальным лимитом воскрешений для данного игрока. Откат способности 500 дней. Каждый уровень ментальной силы уменьшает откат способности на 1 день. Текущий уровень ментальной силы не учитывается при активации способности. Увеличение уровня ментальной силы до истечения срока отката при расчете времени не учитывается. Внимание! Рекомендация. Исходя из вашего стиля игры, настоятельно рекомендуем принять второй вариант бонуса. На принятие решения вам дается 240 часов. По истечении 240 часов выбор бонуса будет произведен принудительно, случайным образом. Играйте внимательно, это вознаграждается. «Что это с тобой?» — нахмурился клоун. «У тебя глаза стеклянными стали». Читер, вспомнив, как похожую ситуацию наблюдал однажды с Няшей, вдаваться в подробности не стал. Только время потратит на объяснение, ведь любопытный спутник не успокоится, пока все не вытянет. Поэтому ответил нейтрально. «Да так, призадумался». «Угу, заметно. Прям как статуя великого мыслителя. Кстати, а как ты Марта искать собираешься?» Читер пожал плечами. «Перекантоваться надо хоть денек, в себя прийти. А лучше 2 или 3 дня. За это время он точно воскреснет. Потом, как и до этого, походить по всем 3 частям региона. Не думаю, что его второй раз под контроль взять смогут. Чертям сейчас не до этого. У них других дел полно. И вообще редкая ситуация, что ты, что я первый раз такую группу захвата увидели. Так что, как только чат с ним оживет, так и найдем». «А получше ничего не придумал», — уточнил клоун. Читер снова пожал плечами. «Это рабочий метод. Проверено». «Эх, ничего ты не понимаешь. Ну да ладно, так уж и быть, я тебе объясню, как надо искать слившихся. Дай только до стаба добраться. Кстати, далеко до ближайшего?» «По прямой 12 километров», — ответил читер. «Часа за 3 пешком доберемся», — сказал на это клоун. «Главное, чтобы по пути не нарвались на чертей, или неписей водяного, или еще на какое-нибудь дерьмо. Тут под шумок много кто пострелять захочет. Люди всякие бывают. У некоторых указательный палец постоянно чешется. В обычное время они сдерживаются. А как начинается анархия, так сразу все дерьмо и лезет». «Да ребят с зудом в пальцах еще дожить надо», — заявил читер, настороженно оглядываясь в сторону прихожей. «Нам что-то может помешать?» — также насторожился клоун, уставившись в том же направлении. «Да, может. Не что-то, а кто-то. Ты заметил, что в деревне нет мелких мертвяков? Только не надо говорить, что их крупный мертвяк разогнал. Нам лишнее дерьмо ни к чему». «Да, ты угадал. Он рядом, и он знает, что мы здесь». «Дерьмо!» «Угу, оно самое. Готовься, он собирается к нам вломиться». «Да чтобы он холерой простудился, у меня только монтировка». «Держи револьвер». «Револьвер? Да мне из него только застрелиться». «У меня еще обрез есть». Стараясь говорить как можно спокойнее, заявил читер. «Спасибо тайнику». «А что за мертвяк?» — жадно уточнил клоун. «Не знаю точно. Моя вспышка с подробностями плохо дружит. Похоже на Рубера. Или кто-то чуток поменьше». «На Рубера похож?» — охнул клоун. «Ты что, собрался воевать против Рубера монтировкой и вот этим вот пукалками?» «А у нас есть другие варианты?» — рассеянно спросил читер, копаясь в пакете с патронами. Проклятый грузовик, в котором остался меч, способный даже элите шкуру подпортить. Проклятый тайник с никчемным содержимым. Проклятый континент, щедро подкидывающий такие шуточки. А что тут по патронам? Всего лишь 3 пулевых. Да и пули сомнительные. Клоун прав, с таким арсеналом только в голову стреляться. Входная дверь содрогнулась, сминаемая мощнейшим ударом. Урчащий хозяин деревни торопился поприветствовать гостей.